Исцеление одержимого нечистыми духами. Тихо и спокойно поплыли лодки после того, как Иисус Христос словом своим укротил бурю. Гладко, как зеркало, сделалось море, и все благополучно переплыли озеро и приехали в страну, которая называлась Гадаринская. Когда Иисус Христос вышел на берег, его встретил человек, мучаемый бесами с давнего времени. Этот бесноватый одежду рвал на себе и жил не в доме, а в пещерах, где хоронят покойников. Пробовали связать его, заковать в цепи, но он разрывал оковы и цепи. Забравшись в пещеры или бегая по горам, он день и ночь ревел диким голосом, бился о камни. На него находило такое бешенство, что он готов был убить всякого, кто попадется ему навстречу. Так что по той дороге, на которую выбегал этот бесноватый, никто и не ходил, боялись. Издалека еще этот бесноватый увидел Иисуса Христа, подбежал к нему, упал пред ним и громко закричал: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Умоляю тебя, не мучь нас!» Иисус Христос велел духу нечистому выйти из человека и спросил: «Как тебя зовут, злой дух?» «Легион! Нас целый полк!» Не хотелось бесам идти в ад мучиться, и стали они просить Иисуса Христа, чтобы он позволил им войти в свиней, которых целое стадо бродило по берегу озера. Иисус Христос позволил. И вдруг целое стадо свиней, в которых вошли злые духи, в бешенстве бросились с берега в воду, и утонуло их 2000. Жители города сейчас же узнали об исцелении бесноватого и прибежали к нему. Они увидели, что бесноватый, которого они так боялись, одетый, смирно сидит у ног Иисусовых и слушает его. Тут же им рассказали, что случилось с их свиньями. Вы думаете, как обрадовались жители, что пришел к ним Иисус Христос, как они отблагодарили его за то, что он исцелил бесноватого? Теперь им нечего бояться, что он убьет кого-нибудь, теперь он никого не испугает и не тронет. Вы думаете, что жители попросили Иисуса Христа остаться у них, чтобы он исцелил и других больных? Нет, дети. Жители гадаринские оказались дурными, неблагодарными людьми. Им стало жалко свиней, и они чуть не выгнали Господа, попросили, чтоб он уходил от них поскорее. Исцеленный бесноватый просил Иисуса Христа, чтобы он взял его с собою. Но Иисус Христос велел ему вернуться домой.